Возвращение в современность. Глава первая. В 1955 году я переводил стихи к роману Фейхтвангера «Гоя». Намечалось его издание. В 1957, в связи с празднованием 40-летия Октябрьской революции, редакция журнала «Иностранная литература» обратилась к зарубежным писателям с просьбой высказаться о великой дате. Фейхтвангер прислал стихотворение «Песня павших», сопроводив его следующими строками. «Эти стихи я написал и обнародовал во время Первой мировой войны за 2 года до Октябрьской революции. Ныне, когда революция уже победила и доказала 40-летием своего существования, что она изменила облик мира на века, строки эти кажутся мне глубоко обоснованными. Мертвые пали не зря, и ожидания их были не напрасны. Песню павших я переводил по машинописному, присланному Фейхтвангером, тексту. Мы здесь лежим, желты как воск, нам черви высосали мозг. Каким-то образом моя жизнь оказалась связанной и с Фейхтвангером». Книга Фейхтвангера «Семья Оппенгейм» была первым немецким романом, прочитанным мною в подлиннике. В школе, в старших классах, на уроках немецкого мы пробовали читать выходивший в Москве журнал «Das Wort». Его редакторами значились Фейхтвангер, Бредель и Брехт. От журнала шли на нас волны немецкого языка. Стихи Бейхера, Вейнерта, проза Стефана Цвейга. Однажды в журнале «Das Wort» я увидел стихотворение со странным названием «Мышиная баллада», странно подписанное «Куба». Немецкий язык был тогда в Москве популярен. Это был как бы язык антифашизма, язык Коминтерна, язык Красного Вединга и Флорисдорфа. В школах его изучали больше, чем какой-либо другой иностранный язык. Волны немецкого языка шли и от песен молодого певца-ротфронтовца Эрнста Буша. Он пел их в Москве перед тем, как отправиться в Испанию в интербригаде на фронт. Примечательно, что тогда мало кто из нас думал о том, что на этом же языке произносит свои речи Гитлер. Но впервые живой разговорный немецкий язык, не домашний, не школьный, а прямо из Германии, я услышал в кинофильмах «Петер», «Маленькая мама» и «Катерина», в которых играла артистка Франческа Галь. Тогда я не подозревал, что она говорит по-немецки с венгерским, а точнее с пештским акцентом, что артистка она вовсе не немецкая, а венгерская, и в Будапештском веселом театре успешно выступила в ролях Элизы Дулиттл в «Пигмалионе», Поле в трехгрошовой опере и Ани в «Вишневом саде». В начале же 30-х годов, благодаря фильму «Паприка», она стала звездой экрана. Ничего я этого, конечно, не знал, когда на фасаде кинотеатра «Форум» вдруг увидел ослепившую меня из кусков зеркальных стекол рекламу, а потом, попав в зал, обмер. На экране появилась переодетая мальчиком девочка и запела «Хорошо, когда удач не счесть, хорошо, когда работа есть». «Петер» ошеломил Москву. В течение ближайших 5-6 лет миллионы зрителей «Петера» и «Маленькой мамы» рухнули в бездонные пропасти, погибли в муках, в огне, во мгле. Но это было потом, а в 1935-36 годах светилась на экране маленькая фигурка, и люди напевали танго из «Петера» и наслаждались полуторачасовой негой. Европа двигалась к пропасти в ритме танго. В детстве, в школьные годы, у меня были тайны от всех игры. Сначала я сам собой или сам для себя играл в суд, печатал на пишущей машинке грозные определения, приговоры, обвинительные заключения с беспощадной до замирания сердца подписью «Верховный прокурор СССР», дальше шел росчерк, какая-нибудь выдуманная фамилия. Один из таких секретных документов я случайно обронил в школе. Бумагу нашли, отнесли к перепуганному директору, он тут же вызвал моего отца. Они разговаривали долго при закрытых дверях, дело могло принять серьезный оборот, попахивало политическим хулиганством, дискредитацией, чем-то еще. Отец рассказал, что защищал меня так. «Дети врачей играют во врачей, дети юристов и юристов, это ведь так понятно. Может быть, директор согласился с этим аргументом, все обошлось, но случай с документом запомнился». Другой тайной игрой была игра в отметке. Все предметы — литература, история, химия, алгебра — считались участками фронта. Каждый участок имел своего командующего. Я придумывал для них фамилии, имена, рисовал их изображения. Самым выдающимся командующим был некто Васильев с пышными усами, с густой зачесанной назад шевелюрой, нечто вроде наркома из старых питерских рабочих. Он отличался успехами в литературе, добиваясь побед в виде отлов, поэтому я перебрасывал его на самые трудные участки. Если погибала химия, он возглавлял химический фронт, если геометрия — геометрический, и он, как ни странно, спасал, вытягивал хотя бы на ут. Помню еще одного с какой-то нелепой фамилией Мейерверт, спокойное холодное лицо. Он ведал в меру сложной ботаникой, завоевывал неизменный хор, на большее и не претендовал. Я его так и не повышал в должности и лишь однажды поставил на слабый участок на черчение. Он и сам принес мне хор, после чего вернулся на свою ботанику. Недавно я просмотрел подшивки газет за те годы. Фотографии, снятых при ярком солнце, танкистов в шлемах, пограничников, летчиков, мужественные лица наркомов и командармов. Моя мать купила пишущую машинку «Монарх». На двери дома появилась вывеска «Переписка на пишущей машинке». В дом повалили посетители, главным образом люди, посылавшиеся из расположенной неподалеку юридической консультации. Приходили жалобщики, адвокаты. Один, откинув назад голову с львиной гривой, расхаживал широкими шагами по кабинету, певуче диктовал. Кассационная жалоба. Из клиентов матери помню поэта-графомана, белокурого молодого человека. Он писал лирические поэмы. Другой поэт, болезненно влюбленный в Пушкина, знавший все его стихи наизусть, считавший Пушкина самым гениальным человеком всех времен и народов, диктовал такие запомнившиеся мне строки для стенной газеты к 8 марта. «Раньше женщина в загоне жила целый век, а теперь она с мужчиной равноправный человек». Мои родители не принадлежали ни к числу лиц, как-либо пострадавших от революции, ни к тем, кто принимал в ней участие. Они были рядовые граждане. Среди их близких знакомых были и коммунисты с подпольным стажем, и люди иных старых взглядов. Одно время отец занимал видное положение, но оставался беспартийным. Вокруг меня, однако, были дети партийцев. Они гордились боевым прошлым своих отцов, их орденами, их оружием, их персональными машинами, их властью. Я ощущал известный комплекс неполноценности. Случалось, я врал, что и мой отец крупный начальник, и у него в столе лежит Браунинг, именное оружие, и его тоже подвозят на машине. Все это относится к классам 5-6, отчасти 7. Когда я учился в 8 классе, мы уже перестали придумывать своим отцам высокие посты. 1939 памятный год, наш 10-й выпускной класс встречал в кинотеатре «Уран». Играли джаз под управлением Самойлова, потом показывали Катерину, рассказывали, будто бы конец этой картины обрезан, острили по этому поводу. Маленькая мама, маленькое сретенское счастье оборвалось в сентябре, когда под ружье ушло поколение, оставив свои Кисельные, Печатниково, Колокольниково переулки, свои Петровские линии. Еще ничего не началось, но уже все кончилось. Уже пахло сырой кожей, шинельным сукном, расставанием. Мы еще только начали осознавать, что значит родной дом, первая любовь, первое прикосновение к радости, первая самая любимая книга, первая печаль. Как вдруг были получены повестки, военком поздравлял, тряс руку, все штемпелевалось, нумеровалось. Время сладостных фильмов кончилось. В бане на военном пересыльном пункте я увидел большое объявление. «Получение мочал». Я срифмовал невольно. Получение мочал есть начало всех начал. Пожалуй, так оно и было. Маленькая мама, проводив нас в эшелоны, возвращалась домой. Но 1939 год перерезал судьбу и Франчески Галь. В Европе было страшно. Некуда было сунуться, некуда податься. В большом европейском доме все квартиры были объяты пламенем. И среди этого огня пыталась сохранить свою жизнь Франческа, или вернее, Францишка Галь.